Глава 43. Вася. 2 дня спустя. «Может, ответишь ему?» – тихо предлагает Лера, пока я пялюсь в экран смартфона. «Всю дорогу, пока мы едем до универа в роскошной машине с водителем, мой телефон не перестает вибрировать от входящих звонков. Звонит, конечно же, Влад». «Нет», – вздыхаю. «Не хочу с ним говорить и видеть его не хочу». «Ох, Васенька, все равно же придется». Лера участливо гладит меня по плечу. «Сегодня же первая пара как раз по уголовному праву». Нервно сглатываю, чувствуя в горле неприятный ком. Как ни старалась морально подготовиться ко встрече с Шумовским, все равно ничего с собой поделать не могу. Как представлю его, так сердце замирает. От ненависти, конечно, не подумайте. Уж точно не от любви». И вообще, мне вчера стрёмно было, когда он нас с Олесей к себе в кабинет вызвал. Лера округляет глаза, а я снова чувствую себя неудобно. «Всё о тебе выспрашивал. Прям кринжово. Особенно, если помнить, что ты о нем рассказывала. Допрос он нам устроил знатный». «Мне жаль, что и вам из-за меня достается». Вздыхаю. «Я вчера не пошла на занятия. Олеся предупредила преподавателей, что я заболела». И это была даже не совсем ложь, потому что я себя и правда какой-то больной чувствовала. Все думала о наших с Владом отношениях, точнее, об их отсутствии. О том, как я докатилась до того, чтобы стать его подстилкой. Ведь кроме секса ему от меня ничего не нужно. Урод, блин, еще и девушка у него, судя по всему, есть. Мне было настолько грустно, что даже мое маленькое расследование встало на тормозах. Уже не хотелось ничего выяснять насчет загадочного Виктора, подельника Влада, что закапывает в саду свидетелей преступлений. Мне хотелось просто лежать под одеялом и не думать ни о чем, связанном с Шумовским. «Да нет, ты чего?» Лера ободряюще улыбается. «Я, наверное, что-то не то ляпнула. Ты тут ни при чем. Мне просто хочется тебе помочь». «Лера», на моем лице появляется вполне искренняя улыбка. «Ты и так помогаешь. Спасибо, что разрешила пожить у тебя. Для меня это очень много значит. Жаль только, что после возвращения отца тебе придется уехать», — хмурится моя красавица-подруга. «К сожалению, он не терпит дома незнакомых людей. Для меня даже эти пару дней просто рай». Влад обрывал мне телефон и заваливал сообщениями все это время. Они варьировались от невинных. «Вася, мне нужно с тобой поговорить». «Да, вернись сейчас же, иначе пожалеешь». Он просил, угрожал, извинялся, а потом все по кругу. Я не понимала, чем был вызван такой ажиотаж. Наверное, все дело в том, что Влад не привык, что после секса уходит не он, а уходит от него. Или, может, после нашего совместного душа его до сих пор стояк мучает. Все знакомые шлюхи заняты, вот он продолжает подкатывать ко мне». «Да чтобы у него отсохло, чертов подонок!» Помимо Влада еще пару раз мне звонила бабушка. Как мы с ней договорились, о Владе она меня не расспрашивала, хотя ее, видимо, так и подмывало это сделать. Бабуля будто чувствовала мое состояние на расстоянии и всячески меня поддерживала, даже несмотря на то, что не знала причину моей печали. К концу второго дня мама удивила меня своим звонком. Судя по ее вопросам, я сразу поняла, откуда ветер дует. Позвонить мне ее попросил Влад. Мама начала расспрашивать, куда я подевалась и почему не хожу в универ. Нет, только подумать. Да она даже мое расписание знать не знает. Никогда учебой моей не интересовалась. А тут вдруг уточнила, почему меня не было на коллоквиуме. Конечно же, это Влад ей настучал. В тот момент я разозлилась, что он вечно лезет, куда не просят, и пытается меня контролировать, и сказала ей, что ночую у знакомого парня. Маме, конечно, пофиг. Она лишь пожелала мне не забывать о контрацепции, и я тут же положила трубку. Как представлю, что Влад, возможно, слышал наш разговор, так на сердце разливается приятный яд свершившейся мести. Хотя, если серьезно, то все это просто детский сад. Я прекрасно понимаю, что в итоге нам все же придется поговорить, но старательно оттягиваю этот момент. но не ходить на занятия без уважительной причины я не могу. Поэтому сейчас я вместе с подругами заняла предпоследний ряд в той самой аудитории, где когда-то впервые увидела Влада в качестве преподавателя. Взволнованно смотрю на часы и кусаю губы. Должен вот-вот появиться. Поднимаю взгляд и... вижу его подтянутую фигуру в дорогом темном костюме. Как всегда с иголочки. Галстук, запонки, стильно убранные назад волосы. Все в этом подонке привлекает внимание. Только вот под глазами у него синяки залегли. Неужели со сном какие-то проблемы? Но это же не из-за меня, правда? Тема сегодняшней лекции... Устало вздыхает Шум, становясь за кафедру. Обводит аудиторию внимательным взглядом и... тут же замечает меня. В его глазах загорается привычное пламя. Он останавливается на секунду, а потом моргает несколько раз и хмурится. «Тема сегодняшней лекции – понятие и основание освобождения от наказания, амнистия, помилование». «Но, Владислав Романович...» подает голос девушка с первого ряда. «Это же самый конец нашего учебника, а мы ведь его только начали. В прошлый раз мы говорили о системе уголовного законодательства в РФ. А про амнистию и помилование?» Продолжает дотошная отличница. «Судя по вашему плану занятий, мы должны проходить только через полгода». «Я знаю, что мы должны и не должны проходить, Смирнова!» рявкает на нее Влад. «Даже я пугаюсь его вспышки». Что уж говорить о несчастной Смирновой, которая прячет голову в плечи и замолкает. «Если вас что-то не устраивает, можете покинуть аудиторию!» Он подходит к двери и демонстративно открывает ее. «Вообще, если кто-то не согласен с темой лекции, можете уйти!» «Мне кажется, или Владу и правда хочется, чтобы все просто свалили и оставили нас наедине?» «Никто?» Он обводит студентов диким взглядом, и сидящий слева от меня парень тихо шепчет. «Он всегда такой неуравновешенный. Если честно, только сейчас замечаю, что это тот самый персингованный плохиш, ухажер Олеси». «Ага», — нагло улыбаюсь, поворачиваясь к новенькому. «Он вообще маньяк, а ты не знал?» Потом я демонстративно хихикаю в такой зловещей тишине, что даже летящий под потолком муху слышно. С вызовом смотрю на Влада. Что же он сделает теперь? Выгонит меня? Отчитает? Я ожидаю чего угодно, только вовсе не того, что Влад все стерпит и проглотит мой вызов. «Так, значит, поговорим о помиловании», как ни в чем не бывало, объявляет он, продолжая смотреть только на меня.